чем ему и ни к чему. Тут же успокоился он не собирается молиться ни тут, ни там. Он только должен отдать список вот этому раввину. И уже не вслушиваясь в голоса молящихся, он запустил руку под пальто и пиджак, нащупал подкладку пиджака. Шов, черт возьми, как же он теперь отпорит эту подкладку, простроченную маминой швейной машиной? Мама так старалась, чтобы незаметно было, что это не фабричный шов. «Но де лейлахейну, но де ладанейну» — раскачивался в молитве зал, «но де лемалкейну, но де лемашейну». Борис прошел пальцами до верха шва, до своего левого рукава, и с облегчением перевел дух. Тут под мышкой, где пропотела, заношенная ткань была слабой даже на ощупь. Нужно только чуть потянуть, вот так. Нет, не рвется, сука. Нужно сильней. «Барух Элохейну, барух Аднейну», шелестели вокруг еврея, «барух Малкейну, барух Мошейну». Неожиданно в ритмичный шепот молитвы ворвался громкий треск разрываемой ткани. Евреи замерли, повернули головы к Кацнельсону. Раввин посмотрел на него поверх очков. Борис побледнел, но тут же и нашелся. По школьной выучке сам повернул голову назад, словно этот треск изошел не от него, а откуда-то из-за его спины. «Атаху Элохейну, атаху Адонейну», продолжал раввин, и евреи, отвернувшись от Кацнельсона, подхватили в полный голос «Атаху Малкейну, атаху Мошейну». Пользуясь этим шумом, Борис, пропотев, дорвал подкладку своего пиджака и нащупал заветный список. Все, осталось только дождаться конца их молитвы. Интересно, долго еще? Впрочем, он подождет. Он ехал четверо суток, а до этого еще полгода вынашивал эту идею. Он подождет. «А теперь», — вдруг сказал раввин по-русски, — «честь выноса Торы, мы передаем сегодня нашим грузинским евреям-братьям Ираклию и Семену Каташвили. Они пожертвовали на нашу синагогу каждый по 2000 рублей. Прошу вас, Ираклий и Семен». Раввин открыл стеной шкаф и со словами «Ваеги бенсо агарон веэмер мошеку магашим» достал свиток в белом шелковом чехле с золотой вышивкой, передал его в руки двух грузинских евреев. Ираклий и Семен с выражением значительности на своих усатых лицах, огромными как клешни пальцами в золотых перстнях, осторожно приняли священную книгу и стали относить ею молящихся. Раввин шел за ними, говоря «Гадлу лагашем, идти унеромемаш моягдав». Каждый, к которому приближались грузино-евреи со свитком Торы, целовал ее в шелковый чехол или трогал его белыми кистями, торчащими из-под их черных пиджаков. Когда свиток приблизился к Кацнельсону, ему не оставалось ничего другого, как тоже тронуть губами белый шелк ее чехла. Закончив обход, раввин взял свиток у братьев из Грузии, положил его обратно в шкаф и запер этот шкаф ключом. И тут же толпа молящихся задвигалась, заговорила на разные голоса, и Кацнельсон понял, что утренняя служба закончилась. Он поспешил протиснуться к раввину. «Извините, пожалуйста», — раввин посмотрел на Кацнельсона поверх очков. В его светлых, чуть на выкате глазах было что-то знакомое, близкое, почти родное. И Борис уже смело шагнул к этому раввину, сказал открыто: «Я из Сибири, из Минусинска. Нас 16 человек, все инженеры. Мы хотим получить вызов из Израиля. Вот список с нашими адресами». И он гордо протянул раввину заветный в четверо сложенный листок. И вдруг раввин с такими родными еврейскими глазами отшатнулся от него, вскинув руки и закричал: «Вы что? Вы что тут себе позволяете? Это провокация. Мы тут такими вещами не занимаемся».